Глава 25. С самого рассвета лощина купалась во мраке. На заре полоска почти горизонтального света проскользнула сквозь массу деревьев в смутный угол ее, где выгибала спины стада гигантских папоротников. Их длинные ветви висли, как лошадиные гривы. Они отливали холодным, зеленым, сердитым блеском. Их стоило выставить на показ, но длинный луч удалился, словно не найдя того, что искал. Пока поднималось солнце, лощина, казалось, темнела вместо того, чтобы копить набирающий силу свет. Своды листвы возносились над нею. Один объемистый слой над другим обвисал темнеющими пеленами. Весь день здесь покоилась, окутывая стволы, тьма. Страшная дневная тьма, непроницаемая, как ночь. И притом самые верхние ветви деревьев, верхние слои листвы, блистали под безоблачным солнечным небом. Когда наступал вечер и солнце повисало над западным горизонтом, затопленная мраком лощина начинала светлеть. Пологие лучи изливались с запада, прогалина встряхивалась, и затем безмолвное и неподвижное, точно собственное живописное изображение, раскрывало все свои тайны. Среди деревьев, растущих в этой округлой низине, было одно, требовавшее немедленного внимания. Обхват его был таков, что прочие деревья, обступившие это, хоть тоже высокие, мощные, выглядели побегами. То был царь. И только один он был мертв. Однако сама эта мертвенность наполняла его жизнью, жизнью, не нуждавшейся в апрельских соках. Глыба ствола его походила на башню, возведенную посреди увитой зеленью беседки, и когда свет с запада ударял в нее, глыба светилась жестко и гладко, как мрамор или слоновая кость, ибо цветом походила на бивень. Дерево вырастало из усланной дерном смутной котловины, золото пестрило эту больную, гниющую почву. Там, где падали прямые лучи, и светлые ромбы удлинялись, пока не садило солнце. В 60 футах от земли ствол мертвого великана покрывали оспины дупел. Они походили на входы во что-то или же на иллюминаторы корабля, выступающие. Ободы их были гладки, как шелк, тверды, как кость. Вот здесь-то, в этих зевах великого дерева, в 60 футах над землей, где ствол оставался еще таким же массивным, как у закутанного в дерн основания, здесь и помещалось сосредоточие жизни. Не было в этом высоком шелковистом утесе ни единой пещеры, в которой не поселились бы постояльцы, помимо пчел, чьи амбразуры сочились сладостью. Немногим из обитателей этого мертводревесного поселения удавалось хоть как-то цепляться за поверхность ствола. Однако имелись ветви других деревьев, качающиеся на расстояние прыжка, посильного для дикой кошки, белки-летяги, опоссума и того существа, что, оставаясь почти неприметным, в усланный мхом темноте своего логова, отделенного всего только плевой, пропитанной медом древесины от многоголосого ропота пчел, спала, пока вечерний свет не прокрадывался в малый вход, так высоко расположенный над землей. Когда свет поярчел, существо зашевелилось во сне, глаза его открылись. Ясные и зеленые, как морские камушки, они светились на лице цветом и бесноватостью, смахивающим на яйцо зарянки. Существо выскользнуло из укрытия, на миг задержалось, присев на краю своей головокружительной пещеры, и рванулось вперед в пространство, перелетая взмахами с ветки на ветку, как нечто, лишенное вещественности и веса, и вечереющий лес сомкнулся вокруг него, и еле слышный колокол ударил в далеком замке.